Эпизод 8. Утром оказалось, что ночью холод отступил, и в Таграме снова потепление. Снег на улицах таял, ноздреватые сугробы превращались в рыхлые кучи грязи, проседали, проваливались сами в себя и исчезали на глазах, исходя мутной водой, словно кровью. С крыш струились потоки талой воды, пятная стены подтеками и обдавая неосторожных прохожих холодными брызгами. На утренней молитве во славу Инканаса воспитатели приюта нежились в лучах солнца, что пробивались сквозь мутные стекла и довольно улыбались. Даже Состион, в последнее время ходивший по приюту мрачнее тучи, соизволил улыбнуться. Восхвалив доброту бога огня и отметив усердие жрецов великого храма Таграма, вымоливших хорошую погоду, воспитанники разошлись на работы. Веселая троица перестилала полы в большой комнате, продолжая ремонт, начатый на неделе. Гриндир и Килрас весело переговаривались, подшучивали друг над другом. Настроение было хорошим, на улице светило солнышко, в комнатах потеплело, и работа была не в тягость, шла споро и без задержек. Фарах, несмотря на погожий день, оставался хмурым и неразговорчивым. Он не выспался, и настроение у него было хуже некуда. Мысли о том, что он один из тех, кто имел несчастье родиться в Хазирский полдень, не давали ему покоя. Надеясь отвлечься от грустных размышлений, подмастерье трудился в полную силу без остатка, отдаваясь тяжелой работе. Друзья, конечно, заметили, что Фарах не в духе. Сначала они пытались расспросить Фараха о его визите к ученому, но подмастерье отвечал коротко и сухо. Тогда Гриндир попытался развеселить его, отпустив пару сальных шуточек, но Фарах лишь нахмурился. Килрас, видя, что дело серьезное, напрямую спросил друга, что случилось. Подмастерье, конечно, не мог рассказать друзьям о том, что его беспокоило. Пришлось соврать, что Состион им недоволен и, наверное, больше не отпустит к Ламероносу. Килрас удовлетворился этим объяснением и сочувственно цокнул языком. А вот Гриндир сразу смекнул, что это лишь отговорка, и Фарах расстроен вовсе не из-за этого. Но он, как настоящий друг, не стал продолжать расспросы и сделал вид, что поверил словам подмастерья. Фарах работал, не останавливаясь, едва закончил одно дело, как тут же брался за другое, не давая себе отдыха. Так было легче. Сосредотачиваясь на работе, он забывал о проблемах и не ломал голову над тем, когда именно родился, в полдень или нет. Во время обеденной молитвы, повторяя слова за Состионом, он, как все, молился о неспослании мира на земле Таграма. Но про себя в мыслях подмастерье молил Инканаса даровать ему спокойствие и утешение. Он не хотел такой судьбы. Не желал быть одним из тех, кто родился в Хазирский полдень. Фарах не чувствовал себя воплощением Тайгрена. Знал, что это не так, ведь он воспитанник жрецов, благочестивый и набожный, восхваляющий бога огня и надеющийся на его прощение. И тем не менее, если его тайна раскроется, ему придет конец. Люди не боги, они не умеют прощать. Люди преследуют всех, кто хоть чем-то отличается от них. В деяниях своих они безжалостны, особенно когда распалены слухами или даже простым подозрением. И разжалобить бога проще, чем толпу людей, уверенных в том, что ты воплощение зла. Во время занятий со Стионом Фарах оставался рассеян и никак не мог запомнить слова нового моления, не мог петь в унисон с другими воспитанниками, не держал ритм и ошибался в интонациях. Состион даже отругал его при всех, ничуть не стесняясь в выражениях. Килрас смотрел на Фараха с сочувствием, а Гриндир с подозрением. Он догадывался, что не так все просто, но лезть в душу к товарищу не стал. Фарах это заметил и мысленно поблагодарил Гриндира за выдержанность и дружбу. До позднего вечера Фарах работал как проклятый. Даже когда Килрас и Гриндир ушли спать, закончив перестилать полы в новой комнате, подмастерье остался, чтобы убрать мусор скопившийся в комнате после ремонта. Только в полночь, измученный и уставший так, что путались мысли, он добрел до своей каморки и без сил рухнул на топчан. Все тело болело, руки ломило, а во рту было сухо, как в пустыне. Фарах поднялся, глотнул воды из кувшина, стоящего на столе, и вновь повалился на кровать, с удовольствием вытянув ноги. Ему казалось, что мир вокруг него медленно вращается и что-то шепчет. Что-то неразборчивое, но успокаивающее. Усталость брала свое. Хазирский полдень, гороскоп, Тайгрен и Энканас отступили на второй план. Фарах так устал, что уснул сразу, даже не раздевшись, с радостью отметив, что у него нет сил на размышления о превратностях своей судьбы. Последний день недели с самого утра опять ударил мороз. Слякоть подмерзла, и улицы затянуло льдом. Окна покрылись белыми узорами, с неба повалили крупные хлопья снега. В Таграм снова пришла зима. В приюте царило уныние. И воспитанники, и воспитатели стали мрачными, неразговорчивыми. Настроение было испорчено. После вчерашнего теплого денька, когда появилась надежда на то, что холод отступил навсегда, сегодняшний казался на редкость печальным. Казалось, что из города ушла надежда. Это лишало сил. Не хотелось ни работать, ни учиться. Было желание только забиться в дальний угол и уснуть. Пасть в спячку, как медведь, чтобы ничего не видеть, не слышать, не чувствовать и не думать. Во всяком случае, именно этого хотелось Фараху. Но дела не ждали. Састион, считавший долгий сон непозволительной роскошью, не давал поблажек воспитанникам. Все утро веселая троица таскала уголь. От ворот, где его сгрузили с подводы, в подвал, к печам. Уголь прислала гильдия рудокопов. Предусмотрительный Састион заказал топливо еще неделю назад. Оно пришлось как нельзя кстати. В приюте все отчаянно мерзли. Казалось, что стало еще холоднее, чем на прошлой неделе. Друзьям было не до разговоров. Мешки оказались тяжелыми. Таскать их приходилось по обледенелым дорожкам приютского двора. А так... Отвечавшись за отопление, отчаянно бронился и требовал, чтобы к обеду все мешки были уже в подвале. Пришлось поднажать, и к тому времени, когда настала пора садиться за стол, работа была выполнена. Проголодавшись на свежем воздухе, ели жадно в охотку. Ни о чем не говорили, молча давились кашей, хрустели луковицами и месили зубами вязкий недопеченный хлеб. После обеда пришел Ламеронос. Старшие воспитанники, как всегда, собрались в одном из классов, и ученый начал урок. Дело шло плохо. После работы и сытной еды воспитанники разомлели, и их неудержимо клонило в сон. Килорас постоянно засыпал. Фарах заметил укоризненный взгляд Ламероноса, что тот кидал на воспитанника, будил друга. Но в очередной раз, когда подмастерье собрался пнуть задремавшего Килраса по коленке, учитель его остановил. «Пусть выспится», — сказал он. «Все равно от такого учения в полусне толка не будет». Урок, как назло, оказался очень интересным. Ламеронос рассказывал об изобретениях и изобретателях, принесших немалую пользу Сальстану. Речь шла об оружейниках, усовершенствовавших арбалеты, о механиках, конструировавшие новые подводы, и о строителях, научившихся возводить высокие дома. Все рассказы Ламеронос сводил к одному – человечество должно развиваться. Оно обязано продвигаться вперед, создавая новое, а не топтаться на месте, живя умом предков. Несмотря на то, что тема была занимательная, Фарах слушал урок вполуха. Он с нетерпением ждал окончания занятия, чтобы поговорить с ученым. Воспитанник боялся, что Ламеронос будет торопиться, как в прошлый раз, и им не удастся толком пообщаться. Но вышло иначе. Когда занятие закончилось, и проснувшийся Килрас извинился перед учителем, тот улыбнулся и сказал, что все могут быть свободны, а потом произнес: «Фарах, останься». Подмастерье обрадовался. Он подошел к учителю и подождал, пока воспитанники выйдут, Вас, кошедший последним, бросил на подмастерье завистливый взгляд. Когда он вышел, Ламиронос подошел к двери и плотно ее прикрыл. Потом обернулся и тихо сказал. «Фарах, нам надо поговорить». «Да, учитель», — отозвался подмастерье. Ламиронос сел за один из ученических столов и похлопал ладонью по скамье рядом с собой. «Садись», — велел он. «Не будем кричать на весь приют». Он был серьезен и собран. Под покрасневшими глазами появились темные круги, и Фарах подумал, что ученый не высыпается. Наверное, работает по ночам, ведь днем он преподает в университете, а по выходным ходит в приют. Подмастерье устроился рядом с учителем, недоумевая, что же случилось. Он всего лишь хотел договориться о новой встрече и только. «Фарах», — тихо сказал Ламиронос, — «ты мне солгал?» «В чем?» — удивился Фарах. «Ты родился в полдень?» Подмастерье отвел глаза и тихо ответил. «Я не знаю». «Мальчик мой, это важно. Пожалуйста, не бойся меня. Скажи только, ты действительно родился в полдень?» Фарах вскинул глаза и наткнулся на неожиданно жесткий и суровый взгляд ученого. Сейчас он вовсе не напоминал доброго старца-учителя. Скорее уж, стражника, ведущего допрос. «Я не знаю», — твердо ответил Фарах. «Я действительно не знаю времени своего рождения, но я родился в Хазире почти в полдень. Так говорил мой дед. После этого мои родители умерли. Дед забрал меня к себе. Его преследовали жрецы. Он увез меня на юг, в глухую деревушку, на самом краю Кавансара, и воспитывал меня там. Вот и все, что я знаю о своем прошлом». Ламиронос моргнул, пригладил ладонью бороду и вздохнул. Его взгляд смягчился, морщины вокруг глаз разгладились. Он ласково взял Фараха за плечо и пожал его, словно извиняясь. «Мой мальчик», — сказал он. «Что ж, есть все основания полагать, что ты родился именно в Хазирский полдень. Не знаю, так ли это или нет, но я должен предупредить тебя». «О чем? Помнишь тот гороскоп, что я составил для тебя? Тот, что предрекает тебе великое будущее?» «Да, конечно». «Так вот, это гороскоп для того, кто родился в половину первого. Я сделал кое-какие поправки. Подумал, что ты все-таки родился в полдень. И что? Новый гороскоп предвещает тебе скорую смерть». Фарах невольно вздрогнул и вцепился руками в край стола. «Да, мой мальчик», — печально сказал Ламиронос, — «так и есть. Мои вычисления верны. Знаки настолько ясны, что ошибиться в их толковании невозможно. Темные дома Энканаса и далекие светилы говорят, что ты скоро умрешь». «Нет», — выдохнул Фарах и вскочил на ноги. «Нет!» «Послушай меня», — зашептал Ламиронос. «Не воспринимай это как приговор. Я мог ошибиться. Мог ошибиться и ты. Возможно, ты все-таки родился не в полдень. Но гороскоп!» «Да, мои гороскопы никогда еще не лгали. И тем не менее, ты не похож на новое воплощение Тайгрена. Вряд ли ты соперник Инканасу. Прости, но ты всего лишь мальчишка-сирота приема жрецов. Вряд ли ты сможешь, как сказано в пророчестве, уничтожить наш мир. Я думаю, что ты родился где-то между полуднем и половиной первого. Этого достаточно, чтобы жрецы попытались отобрать тебя у родителей. Но недостаточно для исполнения предсказания и гороскопа, составленного для того, кто родился в полдень». «Это судьба», — прошептал Фарах, сжимая кулаки. «Я чувствовал это. Дыхание смерти. Мне все время кажется, что я бреду запутанными тропами. То одна, то другая выводит меня к пропасти. И меня спасает только чудо, везение. Я должен был умереть много раз. Тогда, в Ишмине, когда за дедом пришел наемный убийца. Потом, когда напали на караван. Потом я заболел, и меня спас друг, вылечивший меня. А в Таграме на нас напали жрецы темного пламени. Они пришли за мной, я точно знаю. И Танвар отдал жизнь за меня. Но этого оказалось мало. Я бы все равно погиб. Мне повезло, жутко повезло, что рядом оказались жрецы Энканаса. «Так вот, как ты попал в приют», — сказал ученый. «Извини, я вовсе не хотела расспрашивать тебя о прошлом. Если не хочешь, не рассказывай». «Пустое», — глухо отозвался Фарах. «Чушь теперь». «Я не хотел тебя пугать», — сказал Ламиронос. «Не принимай предсказанное так близко к сердцу. Я просто хотел тебя предупредить. Ведь ты не разрушитель, я вижу это». «Как и сотни тех детей, что родились в Хазирский полдень», — с горечью заметил Фарах. «Ведь гороскоп не для воплощения Тайгрена». «Ну, он просто для того, кто родился в полдень. Будет ли он воплощением бога тьмы или нет, неважно». «Может быть. А может и нет. Мне жаль». Ламиронос поднялся на ноги и подошел к Фараху. «Мне очень жаль. Я должен был тебе это рассказать, просто обязан. Понимаешь, мои гороскопы всегда сбываются. Но тот, кто предупрежден, тот может попытаться что-то изменить». «Обмануть судьбу?» — воскликнул Фарах. «Судьбу нельзя обмануть. Ей не стоит перечить, иначе она отомстит. Жестоко и быстро». «Куда уж больше», — мягко заметил Ламиронос. «Сейчас все средства хороши». Фарах закрыл глаза и сжал кулаки. «Нет, только не это. Он столько раз выходил сухим из воды. Неужели на этот раз ничего нельзя изменить? Глупости! Почему он поверил этому глупому гороскопу? Почему дал себя запугать? Нет, нельзя верить дурным предсказаниям. Нельзя сдаваться». «Послушай», — сказал Ламиронос, нервно теребя кончик бороды длинными пальцами, испачканными в чернилах. «Вот что, я снова сяду за гороскоп. Я пересчитаю его еще раз. Теперь уже без всяких поправок. Точно для рожденного в полдень. Быть может, я что-то упустил?» «Зачем?» — резко ответил Фарах. «Какой смысл?» «Послушай, я найду точку перелома. Найду слабое место в предсказании. Тот момент, когда судьба разветвляется и можно что-то изменить. Я сделаю детальный гороскоп, более подробный, точный, по дням, по часам. И я найду, слышишь? Найду тот момент, когда ты сможешь шагнуть в сторону, избегая пропасти». «Сколько?» «Что? Сколько мне осталось?» «По этому гороскопу нельзя точно сказать, но приблизительно пара месяцев, не больше». «Ладно». Воспитанник закрыл глаза, стараясь взять себя в руки. «Пара месяцев. Это хорошо. Быть может, у Ламироноса и в самом деле что-нибудь получится. Вдруг ему удастся придумать, как избежать судьбы. Ведь если бы знать заранее, что в ту ночь его и Танвара подстерегает опасность, они никуда не пошли бы. Остались в волчьей заставе. Пересидели опасный день в кругу друзей под защитой лихого Люда. И северянин, может быть, остался жив». «Фарах», — сказал Ламиронос и взял его за руку. «Друг мой, мне пора. Обещаю, я немедленно сяду за твой гороскоп. Если мне удастся узнать что-то новое, я приду. Днем ли, ночью, приду обязательно». Подмастерье открыл глаза и печально улыбнулся. Потом коротко поклонился и тихо сказал. «Спасибо, учитель. Спасибо». «Спасибо тебе, Фарах», — ответил Ламиронос. «Ты позволил мне по-иному взглянуть на свою собственную судьбу. Я и безо всяких гороскопов вижу, что ты станешь великим человеком. Я еще буду гордиться тем, что я был твоим учителем. До встречи». «До встречи, учитель». Ламиронос коротко кивнул и пошел к выходу. Фарах проводил ученого долгим взглядом, стараясь понять, принесет ли ученый ему надежду или только подтвердит приговор. Но он видел только сгорбленную спину пожилого и усталого человека. Больше ничего. Ученый подошел к двери, улыбнулся воспитаннику и вышел. Дверь за ним закрылась, и тогда подмастерье тихонько вздохнул. Он не знал, чему верить. Гороскопу ли, судьбе, чувствам. Выходило ничему. Ничему и никому нельзя верить, даже самому себе.